шаги в направлении бизнес-ту-бизнес. В июне 2000 года Yahoo объявила о своем намерении выйти на рынок информационных порталов, заявив о разработке ресурса Corporate Yahoo. Эта услуга, основанная на популярном модифицированном интерфейсе MyYahoo, позволит компаниям объединить свои патентованные ресурсы и приложения с патентованными ресурсами Yahoo, не выходя за рамки, диктуемые сетью. Учитывая выгоды, которые дает рынок ресурсов типа бизнес-ту-бизнес, можно с уверенностью назвать это решение стратегическим. Например, аналитики из Merrill Lynch предсказывают, что если в 1998 году на рынке информационных порталов вращалось 4,4 миллиарда долларов, то к 2002 году эта цифра возрастет до 14,8 миллиарда. С другой стороны, Forrester Research прогнозирует даже больший потенциал – 2,7 триллиона долларов к 2004 году. Неудивительно, что такие компании, как Yahoo, традиционно специализирующиеся в области ресурсов бизнес-то-консюмер, зарятся на такой большой куш. К тому же, в отличие от начального периода истории компании, сейчас Yahoo гораздо более конкурентоспособна. Похожие намерения изъявляют и другие компании с подобной специализацией – AOL, About.com, NBCI, Beyond.com и другие. Аналитики сомневаются, принесут ли усилия какие-либо плоды. Эти компании столкнутся с серьезными препятствиями в поиске клиентов в области бизнес-ту-бизнес, заявил в интервью RedHerring.com Мич Течман, главный партнер, работающий в области бизнес-ту-бизнес фирмы венчурного капитала NetMarket. Трудно себе представить, какую прибыль они смогут получить таким образом. Некоторые специалисты считают, что любая компания, основывающая свою стратегию извлечения внутренних доходов на привлечении с помощью своих интернет-ресурсов большого числа клиентов и сборе платы за рекламу, не достигнет успеха в области бизнес-ту-бизнес. Успех здесь приходит только к тем, кто имеет продолжительный опыт работы в бизнесе вообще и в данной области в частности, то есть к тем, кто уже является частью цепочки поставщиков для какой-либо отрасли. Однако другие полагают, что такие компании, как Yahoo, могут преуспеть на этом поприще, учитывая их давно налаженные отношения с представителями крупного бизнеса по всему миру. И что более важно, успеха можно добиться только в том случае, если компанию поддерживают солидные партнеры. А у Yahoo, выходящей на рынок бизнес-ту-бизнес, как раз есть более чем солидные партнеры, владеющие передовыми технологиями и являющиеся поставщиками услуг интернета. В ресурсе Corporate Yahoo будут задействованы пакеты программ TIBCO Active Portal и Active Enterprise компании TIBCO Software, которые пользователи смогут применять для подсоединения, интегрирования и автоматизирования своих конторских и административных приложений, а затем для подсоединения партнеров и клиентов к этим системам через интернет. Компания Inktomi, первоначальный поставщик поисковых и навигационных технологий для других ресурсов Yahoo, сейчас отвечает только за оснащение корпоративных порталов Yahoo технологиями, позволяющими осуществлять поиск документов и информации в корпоративных сетях. Широкий спектр услуг становится доступным для пользователей услуг типа бизнес-ту-бизнес благодаря также и другим деловым альянсам Yahoo. С помощью технологии Enfus компании Citrix фирмы-клиенты Yahoo могут запускать приложения, расположенные на стандартной веб-странице одним щелчком мыши. Система безопасности SiteMinder компании Netegrity осуществляет защиту сайта паролем, идентификацию пользователя и разграничение прав пользователей. Обмен сообщениями и обработка личных данных происходит при помощи программы управления ресурсами Inline, календарной программы InSchedule, а также почтовой программы и защитных программ Inscribe компании Critical Patch. А продукция компании WebEx служит для организации веб-конференций и общения в реальном времени, а также для интерактивного общения в локальных сетях. При заключении договоров не забывайте об общественных организациях. В Yahoo понимают всю важность построения эффективных партнерских отношений с другими компаниями для получения обоюдной выгоды. Однако по той же схеме построена программа Yahoo Community Partners, направленная на сотрудничество с некоммерческими организациями. Компания не предоставляет таким организациям гранты или другие финансовые субсидии. Как правило, Yahoo предоставляет ограниченные средства для размещения в сети ограниченного числа некоммерческих организаций, что способствует их известности среди мировых благотворительных, информационных и образовательных организаций. Для чего нужны связи с некоммерческими организациями? Как отмечается в выпущенном Yahoo руководстве по взаимоотношениям с общественными организациями, предоставляя корпоративные ресурсы стабильным общественным организациям, мы выносим на передний план их идеи и информацию о них, таким образом повышая стабильность всего общества. Стремление к намеченным целям – часть корпоративной политики Yahoo, а поддержка общественных организаций – это неотъемлемая часть нашего стиля ведения дел. Взаимоотношения с обществом строятся по тем же принципам, которыми обусловлен успех Yahoo. Прочие нынешние партнеры Yahoo также участвуют во внедрении на рынок ресурсов типа бизнес-ту-бизнес. Network Appliance, на данный момент поставляющая системы хранения информации для MyYahoo и других ресурсов, обслуживает в том числе и Corporate Yahoo, а Hewlett-Packard будет ведущим торговым посредником. К тому же эта компания обладает неоценимым опытом в продажах, маркетинге, системной интеграции и послепродажном обслуживании. Такой обширный список крупнейших компаний, конечно же, будет способствовать повышению шансов Yahoo на успех среди потенциальных клиентов. Однако Yahoo продолжает заключать договоры все с новыми партнерами для участия в этой программе. Чтобы компенсировать недостаток присутствия на рынке ресурсов бизнес-ту-бизнес, Yahoo заключила союз с ключевыми фигурами, с фирмами, уже закрепившимися на рынке промышленных торгов. Основной партнер – фирма Dovebite, уже 80 лет находящаяся на рынке оборотного капитала, получила новую жизнь в октябре 1999 года в качестве интернет-компании. Кроме этого, Yahoo работает с компанией Free Markets, которая приобрела другую крупную компанию eMark.com и StraightOut.com, предлагая пользователям другие услуги по промышленным закупкам. Руководство Yahoo считает, что производимые компании, ориентированные на пользователя расширяемые заказные интернет-ресурсы и услуги, послужат естественным дополнением к корпоративным услугам. Мы имеем великолепную возможность заполнить те же ниши в области бизнес-ту-бизнес, которые Yahoo уже заняла на рынке товаров для массового потребления, сказал Маллет в заявлении компании. Без сомнения, именно политика Yahoo сотрудничать с лидерами помогла компании превратиться из поисковой системы в лидера интернет-коммуникаций, коммерции и масс-медиа. Наверняка она станет ключевым фактором и в освоении новых секторов рынка. Партнерство может быть выгодным. Партнерство – явление отнюдь не новое в мире бизнеса, только теперь оно стало еще и важным средством достижения успеха. Неоспоримым фактом является то, что ни крупные, ни небольшие компании не выживают в одиночку. Потребитель сегодня требует очень многого, и любая компания, думающая, что она может стать всем для всех и избегающая идеи сотрудничества, неизбежно испытывает на себе суровую правду жизни. Yahoo – образцовый партнер. Компанию всегда отличала способность вплетать партнерские отношения в действующую стратегию ведения дел. Многочисленные союзы позволили компании расширить базу, увеличить охват и отлично зарекомендовать себя на рынке. Если вы считаете, что партнерство может выгодно сказаться на вашем бизнесе, вы уже на полпути к успеху. Однако к процессу создания альянса надо подходить со всей осторожностью. Вот несколько ориентиров, которые необходимо помнить. Первое. Чтобы быть лучшим, нужно заключать соглашения с лучшими. Найдите предприятия, производящие лучшие товары и услуги, могущие максимально улучшить ваши товары и услуги. Деловые союзы, созданные только с целью собрать все и побольше, никогда не реализуют свой потенциал полностью. Вот подсказка от Yahoo. Большинство партнеров компании достигли передовых позиций в промышленности, высокого статуса и признания задолго до договора с Yahoo. Второе. Партнерские отношения требуют усилий от обеих сторон. Важно постоянно помнить о собственных целях, но не забывать и о том, что деловое сотрудничество складывается наилучшим образом при наличии взаимного интереса. Каждая из сторон должна обладать чем-то, в чем другая нуждается и стремится к достижению своих целей. Любое хорошее сотрудничество приводит к результатам, выгодным для обоих партнеров. Третье. Постоянно ориентируйтесь на потенциального покупателя. Участники успешного делового альянса удовлетворяют нужды друг друга, но в конечном счете судьбу продукции решает покупатель. Yahoo обращает самое пристальное внимание на мнение своих пользователей. Именно этим мнением определяется, с кем следует заключать новые соглашения. Реакция пользователей необходима для того, чтобы определить, куда двигаться и кого искать. Четвертое. Выясните, какую пользу может партнерство принести вашей компании. Вы не можете начинать никакого сотрудничества без точного указания целей обеих сторон. Как мы видим на примере Yahoo, партнерство может принести множество положительных результатов. Увеличение предложения новых ресурсов, дополнительные услуги онлайн, возможность совместного маркетинга с другими лейблами и более широкая область распространения, привлекающая новых пользователей. Во многих случаях один и тот же альянс может достичь сразу нескольких положительных результатов. Последние должны быть заранее обдуманы и сформулированы во время построения партнерских отношений. Пятое. Всегда держите двери открытыми. Деловые союзы создаются по определенной стратегии и с конкретными ожидаемыми результатами, но возможности часто появляются тогда, когда вы меньше всего их ждете. Эффект тоннеля убивает, поэтому участники соглашения должны с самого начала признать, что повороты и изгибы на деловом пути неизбежны. Когда на дороге появляется неожиданный, но сулящий прибыль поворот, обе стороны должны проявить гибкость в отношениях и сделать этот поворот. Поворот, иначе за них его сделает кто-нибудь другой.